Запоздалые мысли об искусственном интеллекте. К настоящему времени, как все мы знаем, компьютеры превзошли человека в таких играх, как шахматы и го, и быстро утвердились во всех видах задач по распознаванию образов, например, в медицинской диагностике. Компьютеры могут сочинять музыку в стиле разных исполнителей. Обычные слушатели не могут сказать, что эти произведения не созданы человеком. Сейчас, когда я сижу и пишу эти слова, алгоритмы машинного обучения, например, GPT-3, способны создавать прозу и другие формы текста, поэзию и так далее, которые зачастую неотличимы от написанных живыми людьми. Недавно меня попросили принять участие в тесте, который проводили Эрик Швицгебель с коллегами при участии Дэниела Деннета, моего бывшего учителя и друга. Задача участников теста состояла в том, чтобы выяснить, какие из предполагаемых высказываний Деннета действительно принадлежат ему, а какие — системе обработки текста, обученной на корпусе его сочинений. Я справился достаточно хорошо, получив правильный ответ в 7 из 10 раз. Но это значит, что по крайней мере 3 раза я принимал текст, выданный машиной, за слова самого Деннета. Что поражает в этих новых системах, так это то, что они обучаются с подкреплением, то есть начинают вести себя случайным образом и получают вознаграждение за правильные ходы, что заставляет их благодаря изменению веса связи с большей вероятностью делать эти ходы снова. Эта операция, повторяемая снова и снова, учитывая достаточно богатую базу данных для обучения, полностью достаточна для того, чтобы система поняла, как действовать в соответствующей области. Они делают это, даже не имея запрограммированной теории шахмат, го или чего бы то ни было. Они очень ощутимо превосходят их программы и знания их создателей-программистов. Стоит напомнить, что задачи, которым обучается система, это наши задачи, что корректировки, необходимые для реорганизации веса связей, система получает благодаря нашему вмешательству. Стоит напомнить также, что удивительность и новизна — ценность вклада компьютера, например, революции в го и шахматах, произведенные машинным обучением, также принадлежат нам. При всей своей компетентности и мощи компьютеры в некотором смысле являются невольниками схем организации и производительности, которые мы для них придумали. В юности Галилей открыл основной физический принцип, наблюдая за маятниковым движением висевшего в церкви канделябра. Так и мы узнаем о себе и о том, что мы делаем, глядя на то, чего могут достичь созданные нами вещи. Но можно возразить: компьютер — это не канделябр, и все, что мы сказали о компьютере, в большей или меньшей степени можно сказать о людях. Люди тоже приобретают широкий спектр когнитивных компетенций, от игры в го до написания книг, именно потому, что их обучают. В конце концов, в этом и состоит образование. Таким образом, люди тоже в некотором смысле являются невольниками стандартов, моделей, ожиданий и, наконец, ценностей и требований культуры, в которой они родились. Но с определенной разницей. Компьютеры, не будучи живыми, не имеют предпочтений. Им плевать на все. Вещи не имеют для них значения. Они не показываются. На самом деле они не делают ничего. В частности, они не играют в шахматы, не ходят, не ставят диагнозы. Мы их заводим и включаем. Они даже не следуют правилам, не больше, чем песочные часы. Ведь песочные часы сконструированы так, что движение песчинок помогает отслеживать движение времени. Мы используем их для определения времени, но сами они ничего не измеряют. Но разве тот факт, что компьютеры могут хотя бы имитировать наш гений, не показывает, что наш гений не таков, каким мы его считали? Что мы не такие уж особенные? И да, и нет. Мы не такие уж особенные, но особым образом. Нам нужно это понять. Здесь поможет сравнение. Предположим, мы узнаем, что многие из наших любимых картин Вермеера на самом деле были написаны не им, а его безвестным родственником, скажем, его дочерью, как утверждал Бенджамин Бинсток в увлекательной книге 2009 года. Ввиду такой информации мы могли бы прийти к выводу, что многие из наших любимых картин Вермеера вовсе не являются картинами Вермеера. И мы могли бы отметить открытие новой художницы, можно даже сказать, тайного таланта, стоящего за успехом более знаменитого Вермеера. Но есть и другой выход. Мы можем переосмыслить, что значит быть Вермеером или быть с Вермеером. Возможно, Вермеером делает не вопрос «кто это сделал» или «чтобы не возникало вопроса о значении фразы «кто это сделал», не вопрос «чья рука работала над холстом». Отношение произведения искусства к его автору — это не то же самое, что отношение следа к той ноге, которая его оставила. Произведение искусства — это не реликвия. Кусок плащаницы Иисуса, хранящийся в церковном ковчеге, имеет свое значение только потому, что предполагается, что это кусок его плащаницы. Если мы узнаем, что он не является тем, за что его выдают, мы поймем, что он не обладает той ценностью, которую ему приписывают. Но картины не таковы, по крайней мере, они не должны быть такими. Возможно, никто не может создать картину такого качества, как Ян Вермеер. Но может быть и так, что смысл произведения — работа, которую оно выполняет, способ, которым оно попадает в художественное пространство, в меньшей степени связан с образом его материального производства. Опять же, может оказаться, что биографические записи подтверждают, что именно дочь, а не отец, была главной движущей силой в семейном художественном проекте. Мы можем представить, что он был ее фронтменом, или бородой, необходимой, чтобы произведение, созданное женщиной, можно было продавать по надлежащей стоимости в сексистской культуре. Но давайте чисто теоретически предположим, что она на самом деле была его ученицей и работала с ним и на него, воплощая его характерное художественное видение. Узнать это не значит узнать, что ее картины на самом деле не принадлежали Вермееру, и уж тем более это не значит, что они были подделкой, фальсификацией, или что они были переоценены, поскольку не были написаны самим мастером. Я предлагаю взглянуть на агентность и творчество компьютера таким же образом. Подобно тому, как Вермеер гипотетически запряг дочь в ярмо своего проекта, мы запрягаем свои проекты компьютер. Как, по нашей гипотезе, дочь Вермеера могла повлиять на работу своего отца, так и мы можем допустить, что машинные системы могут преобразовать даже то, как мы работаем, и то, как мы понимаем область работы или творчества, например, Го. Это, безусловно, самое важное событие в исследованиях искусственного интеллекта в области игр и искусства. Все наше понимание игры в Го и шахматы, того, что считается хорошим ходом, поменялось под действием игры компьютера. То, что делают ПК, таким образом замыкает и изменяет наше представление о том, чем являются эти игры. Нет оснований думать, что мы не увидим подобных трансформаций или влияния на нашу собственную жизнь того, чему мы можем научиться у компьютеров, и того, как они, так сказать, не по-нашему делают различные вещи в других областях. Я утверждаю, что это важно и замечательно, но не меняет самой игры. Искусственного интеллекта не существует. Но только при ложном понимании агентности и власти чем-то вроде реликтового представления это заставит нас переосмыслить, кто что делает. Крайне важно, что тот факт, что мы не можем определить, был ли написан тот или иной текст человеком или программой, не имеет теоретического значения. Во-первых, если произведение имеет ценность, то оно имеет ценность благодаря работе, которую выполняет в пространстве наших идей и проблем. Во-вторых, то, кто или что породило произведение, как правило, и по причинам, которые мы уже рассматривали, не наделяет его авторством, несмотря на укорененность упомянутой реликтовой концепции. Гопник утверждает, что даже подделка в той мере, в какой ей удается скопировать стиль оригинала, при правильной трактовке является аутентичным ходом, открывающимся в пространстве художника вариацией на его темы. Об использовании авторства как локуса для создания искусства смотрите книгу Гопника «Уорхол», 2020. Но есть возможность, которую мы еще не рассматривали. Что если машины, натренированные на огромном корпусе человеческой культуры, начнут создавать романы и фильмы, стихи и песни, которые окажутся, с нашей точки зрения, на переднем крае того, что имеет значение? Что если машины станут художниками, а также журналистами, врачами и так далее будущего? Этого не может случиться. Но не потому, что не может случиться так, что перед системами искусственного интеллекта будет поставлена задача создавать романы и фильмы, и не потому, что особенными роман и фильм делают то, что они являются творением человеческих рук. Вспомните «Фонтан Дюшана». Человеческая рука не имеет к нему никакого отношения. Не совсем. В конце концов, он поставил на нем подпись, пусть и псевдоним. Кроме того, на знаменитой фотографии Штиглица 1917 года писсуар повернут на 180 градусов относительно своей нормальной ориентации, причем со значительным эффектом. Однако, возможно, именно Штиглиц повернул писсуар. Спасибо Блейку-гопнику за это наблюдение в личной беседе. Но что важнее, сама вещь, созданный продукт, не то чтобы не имеет совсем никакого отношения к художественной ценности, но в целом почти его и не имеет. Произведение искусства не вещь. Произведение искусства — это коммуникативный акт, целью которого является экстаз. Оно одновременно реагирует на историю, ощущаемую потребность и чувствительность к ситуации, в которой оказываются творец и публика. Произведение искусства подобно шутке. Если шутка смешна и значима, то только потому, что она касается того, что волнует людей, выводит их из себя или выбивает из колеи. Если шутка смешна, если мы ее понимаем, то она наша, она от нас. То, как она была создана, не имеет никакого отношения или, в лучшем случае, имеет очень мало отношения к ее статусу или значению. В частности, не имеет значения, была ли шутка обнаружена в древнем свитке, доставлена пришельцами из космоса или сгенерирована системой машинного обучения на основе обширной всемирной базы данных. Так же и с искусством. Если что-то является произведением искусства, то оно в силу самого этого факта является продуктом человека, будь проклят способ производства. Ибо оно является произведением искусства не в силу своего происхождения, не благодаря своим внутренним свойствам и даже не благодаря простому воздействию на нас. Вспомните, хорошая телевизионная реклама может вызвать у вас слезы, и ничто не оказывает на людей более сильного воздействия, чем порнография и пропаганда, хотя они и не являются искусством, а только благодаря тому, что позволяет нам делать. Лозунг «Что такое искусство?» определяет только население, передает эту мысль не очень хорошо, но он верен. Искусство контекстуально и интерактивно. Но если мы ищем признак человека, элемент, который проводит красную черту между человеком и компьютером, нам не нужно смотреть дальше тела и стиля. У компьютеров нет тела, у них нет стиля. Помните, мы живем в стиле, мы живем в нем, мы знаем его именно как наше общее самоизображение, как наш способ показываться, по крайней мере, потенциально другим. Стиль — это не просто подсказка, которая намекает вам, что ответственной стороной являюсь я, это его знак. Стиль — это я-концепция, которую я разворачиваю, чтобы управлять своим становлением. Это закон, которому я подчиняю себя. Стиль выражается в том, что я делаю, что находится чуть ниже порога моего сознательного действия, в моей осанке, походке, взгляде, улыбке, в моем теле. Только существо с телом может иметь стиль, ибо стиль — это феномен воплощения в теле par excellence. И только существо с миром может иметь тело, потому что тело — это конкретное присутствие нас, как игроков в мире, смыслы которого, в свою очередь, открываются при помощи того, что мы можем делать и предпринимать телесно. Стиль — это выражение того факта, что человек никогда не действует просто так. Наши действия — это выход в социальное пространство, где то, что мы делаем, имеет социальный смысл. Движение, жест или поступок любого рода может нести стиль только в том случае, если он имеет для актера значение, выходящее за рамки практических требований задачи или ситуации. То, что мы делаем, обретает стиль только в той мере, в какой мы чувствительны к тому, что делаем, как к воспринимаемому другими и таким образом как к потенциальному способу общения с ними и изменения их. Задумаемся же. Люди, полностью слепые от рождения, не участвуют в определенной визуальной модальности демонстрации стиля. Они жестикулируют и используют свои лица, чтобы выражать эмоции. Конечно, эти выражения видны, но они, как правило, не обращают внимания на тот факт, так сказать, с оглядкой, на свои отличительные визуальные качества. Вот почему иногда можно определить, что человек слеп, просто заметив его жестикуляцию. Зрячие люди не очень хорошо понимают, что такое слепота. Большинство слепых людей имеют частичное зрение того или иного качества. Я использую термин «глубокая слепота» для обозначения сильного отсутствия зрения, достаточного для того, чтобы мотивировать неиспользование глаз при большинстве перцептивных действий. Слепые люди не входят в это особое стилистическое пространство. Утверждение, которое я здесь делаю, довольно сильно ограничено. В книге «Касаясь скалы» Джон Халл, 1990-й, описывает, как к тому времени, глубоко ослепнув, он встречает женщину, которая кажется ему привлекательной. Когда она уходит, он обращается к своему другу и спрашивает: «Она красива?» Он понимает абсурдность этого вопроса. Внешность поверхностная и не имеет такого значения, как мы обычно думаем. И в любом случае он слеп, он не может наслаждаться внешностью. И все же его привязанность к представлению о ней как о человеке с внешностью и, следовательно, как о человеке с определенным визуально задаваемым социальным статусом, не может ослабить даже слепота. Это довольно общий момент. Начинающий пианист, каким бы искусным он ни был, еще не вошел в пространство стиля, потому что он еще не в состоянии понять, что он делает, как понять это может другой. Конечно, именно этому он и учится. Стиль рождается из замыкания распределенного самосознания и зависит от мастерства. Компьютеры, даже пока еще не существующие, основанные на глубоком обучении джаггернауты будущего, не предотвращают замыкание переплетения, которое делает человеческую жизнь такой, какая она есть. Не могут они забрать их у нас ради своих целей. В конце концов, у них нет никаких целей. Но самое главное, они не стремятся к самопознанию и, следовательно, ничего не делают для того, чтобы реализовать то представление о себе, которое имеют. Компьютеры, как бы важны они ни были в качестве технологического дополнения к нашей работе, никогда не входят в человеческое бытие. Как ни странно, эта линия аргументации в какой-то мере поддерживает основные утверждения об искусственном интеллекте. Нет, машины никогда не будут разумными. Вернее, они не будут разумными до тех пор, пока не прекратят быть машинами и не станут не машинами, а беспокойными борцами за существование в ненадежном и слишком знакомом социальном мире. Но, как выясняется, мы, люди, хотя и не машины, но в то же время являемся продуктом человеческой созидательной деятельности. Мы и есть искусственный интеллект.